Заглянул к Марлоу. Он как раз разговаривал по телефону, но сделал знак заходить. Есть у него такая привычка, чтобы потом разговор не пересказывать. Вроде как поприсутствовать предлагает. А я, лояльный сотрудник, зашел и сел. Слушаю. И чем дальше слушаю, тем сильнее охреневаю. «Да, Анна, я прекрасно понимаю, что у Дмитрия семья, и нельзя подвергать его жизнь опасности. Но должен напомнить, что у него, как у сотрудника ордена, есть определенные обязанности перед работодателем, и он должен эти обязанности выполнять. Также напоминаю, что он может в любой момент расторгнуть договор с нами. Только боюсь, что специалисту его профиля найти работу с хорошим жалованием не только на острове, но и на всей Новой Земле будет непросто». Работу, не связанную ни с каким риском, конечно. Но с другой стороны, он может сидеть дома с ребенком, а вы будете обеспечивать семью. Вы же работали где-то до замужества. Марлоу отложил телефон, покачал головой. Совсем с нарезов сорвалась. Надо бы поговорить с Дмитрием, чтобы угомонил свою супругу. Вы достаточно прозрачно намекнули, что ее ждет в противном случае. А ради денег потерпит. Тем паче риск невелик и есть страховка. У нас же есть страховка на случай разных неожиданностей. И риск действительно невелик? Ну да, намекнул Марлоу более чем прозрачно. Димкина Анна до замужества работала по квартирам состоятельных холостяков, приходящей прислугой. Приходящей прислугой не всегда уходящей до утра, если вы поняли, о чем я. И возвращаться к своей прежней работе после нескольких лет спокойной зажиточной жизни она определенно не захочет. Предпочтет быть вдовой сотрудника ордена, а не женой безработного. «Риск невелик. Страховка есть. Чего зашел-то?» Изложил свой план. Шефу идея с жильем для богатого пенсионера понравилась. Он даже посоветовал не ограничиваться поисками дома, а рассматривать еще и возможность покупки земельного участка для последующего строительства. Под таким соусом можно вовсе произвольные места посещать, и будет правдоподобно. Немного поспорили по поводу транспорта. Марлоу предлагал лететь, но я его все-таки отговорил. Регулярных рейсов на Манхэттен с острова нет. Прибыть орденским бортом означает привлечь ненужное внимание. А добираться на перекладных от того же Зиона по времени тоже на то ж получится. Договорились ограничиться для начала разведкой, а уже по результатам вызывать либо орденский корабль с морпехами, либо обращаться к официальным властям АСШ и просить помощи у них. Начал было говорить про компенсацию расходов, но Марлоу даже не дослушал. «Трать сколько надо», — говорит, — «потом разойдемся. Наличка тоже будет». Зашел в компьютерную, а там Димка с какими-то приборами возится. Антенны торчат, циферки, буковки по экрану бегают. «Во, смотри, какой железкой удалось разжиться, пока ты там неизвестно где шлялся. Все сотовые диапазоны видит, фиксирует всех абонентов, всю активность, передачу СМС, данных и звонки. Красота!» «Эту хрень возить грузовик нужен?» «Нет, возить можно в сумке на плече, но для работы нужен компьютер, а лучше два. Правда, на природе эту красоту придется чем-то кормить. Собственных аккумуляторов у нее нет, да и потребление приличное. И антенны лучше бы иметь побольше, и поднять их повыше, а то на эти штыри ловит так себе. В этом смысле специальный грузовик удобнее, там все необходимое уже установлено и настроено». «Справишься с этой машинерией?» «А куда она денется? Я же инженер все-таки!» Не успели отсмеяться, заходит Марлоу. «Влад, ты сколько билетов купил на корабль?» 4. Мы двое, Сэм и Чет». «Купи еще один. Будет еще человек». «А надо?» «Надо, Влад, надо. Подумай головой. Вот приезжает толпа выбирать боссу место под дом. Два охранника, понятно. Сэму с Четом даже притворяться не надо. Вы двое. Пусть дизайнер и инженер, слова мудреные знаете, говорить с умным видом сможете. Но какие нахрен поиски недвижимости без юриста? Тут даже не факт, что я справлюсь, своя специфика». Согласен, был неправ. Позвонил в порт, заказал еще один билет. А потом вздохнул и полез в интернет читать проводы и электроснабжение частных домов. Я, конечно, инженер, но немного на другую тему. Так что пару десятков умных английских терминов лучше выучить. Для солидности и правдоподобия. Потроллил Димку на тему самообразования, но тот беспечно отмахнулся. Человек, который рисовал сайты для придирчивых заказчиков, разнообразными околохудожественными терминами может сыпать, не напрягаясь, как угодно долго. Позвонил Лили, она на дежурстве. «С этими нашими работами надо что-то делать. Вторую неделю не видимся. проще всего было бы вместе жить и встречаться хоть ночами. Ладно, вернусь из командировки, обсудим».